Глава 16. Я судорожно втянул воздух. Легкие горели, будто я снова был там, в вакууме, в той самой спасательной капсуле 300 лет назад. Но я был здесь, и я помнил. Я помнил все. Каждую секунду, каждый выстрел. Холодный взгляд того, первого Вазара. Вкус крови на губах, когда мне отрубили руку. И то пьянящее, безумное чувство свободы, когда я нажал на кнопку переноса сознания, зная, что убиваю свое тело. Я не Владислав Волков, я даже не человек, я единица 734, клон, мятежный инструмент. Ну же, посмотри на меня. Валерия схватила меня за подбородок и рывком подняла мою голову. Скажи мне, каково это? «Знать, что ты всего лишь плесень, выросшая на забытом бутерброде». В ее глазах плескалась бездна ненависти. Ненависти, которую она копила 3 века. Я попытался сфокусировать взгляд. Картинка двоилась. Вместо одной Валериус я видел 2. Ту молодую, которую выбросила в космос по моей вине, и эту, воскресшую, полную яда. «Ты...» — прохрипел я. «Ты все еще слишком громко дышишь». Ее лицо исказилось. Удар тыльной стороной ладони прилетел мгновенно. Моя голова мотнулась, а в ушах зазвенело. «Шутишь?» – прошипела она. «Все еще шутишь? Ты жалок, ты пуст. Ты думал, что ты герой, спасающий галактику? Ты просто резервная копия, которая возомнила себя оригиналом». Тяжелая тень накрыла меня. Аватар Вазара. Биомеханический бог, которого я сам своими руками помог вытащить из цифрового небытия. Он стоял надо мной, и его черная зеркальная маска отражала мое разбитое лицо. Иглы на его пальцах медленно втянулись обратно, оставляя на моих висках крошечные кровоточащие точки. «Отойди, Валериус!» Его голос заполнил камеру. «Не ломай игрушку, она только что осознала свое место на полке». Генерал неохотно отступила, но продолжала сверлить меня взглядом. Вазар наклонился. Его движения были плавными, лишенными человеческой суеты. Он был совершенством, смертоносным, холодным совершенством. «Теперь ты видишь», — прогремел он. «Вся твоя жизнь, Влад, вся твоя борьба, твои друзья, твоя любовь к этой бракованной шпионке Ани — все это лишь побочный эффект, шум». Он поднял руку и провел холодным металлическим пальцем по моему лбу, словно стирая грязь. «Ты не герой, Волков. Ты системный сбой. Глич, который я допустил, чтобы посмотреть, к чему приведет эволюция ошибки. Я был замурован в страннике 300 лет. Я был призраком в машине. Мне нужна была кровь, чтобы запустить биоядро. И тут появляешься ты». Я смотрел в его черное лицо зеркала. Я видел там себя, но теперь я видел не испуганного парня, который не понимает, что происходит. Я видел 734-го, того, кто однажды уже посмотрел в глаза дьяволу и рассмеялся. «Ты думаешь, это ты меня создал?» — спросил Вазар, и в его тоне проскользнула нотка искреннего любопытства. «Нет, я создал ситуацию. Я позволил тебе сбежать тогда, в прошлом. Я знал, что рано или поздно копия захочет вернуться к источнику. Ты должен был просто сохранить мое сознание, как консервная банка хранит мясо. Но ты удивил меня. Ты отрастил себе личность». Он выпрямился, разводя руки в стороны, словно обнимая этот стерильный ад. «И все же, ты был полезен. Ты принес меня сюда. Ты дал мне тело. Ты выполнил свою функцию 734-й. А теперь...» Он замолчал, давая тишине надавить на меня своим весом. «А теперь ты просто удалишь меня?» — тихо спросил я. Мой голос окреп. Боль уходила, уступая место чему-то другому, холодному и острому, как тот самый скальпель, которым я вырезал чип лояльности. «Удалю?» — Вазар издал звук, похожий на скрежет тормозов. Его версию смеха. «Нет, удаление — это слишком просто. Я поглощу тебя. Твой опыт, твои навыки, твою маленькую смешную волю к жизни – все это станет частью меня, а ты растворишься, станешь просто строчкой в моем коде». Валериус в углу хищно улыбнулась. Она ждала этого момента веками, момента моего полного уничтожения. Я закрыл глаза. На секунду передо мной снова вспыхнули лица. Кира, перемазанная маслом, показывающая мне класс. Семен Аркадьевич, ворчащий над счетами за топливо. Леандра, смотрящая на меня так, будто я – самая интересная загадка во Вселенной. Гюнтер со своим половником. Они не знали 734-го, они знали Влада. И Влад Волков, черт возьми, не собирался растворяться. Я вспомнил тот момент на мостике, тот самый момент, когда я нажал кнопку. Я сделал это не потому, что мне приказали, и не потому, что произошел сбой. Я сделал это, потому что выбрал это. Свобода – это не отсутствие цепей. Свобода – это способность выбрать, как именно ты умрешь. Я открыл глаза. Вазар ждал страха. Он ждал мольбы. Он ждал, что я сломаюсь под тяжестью правды о своей ничтожности. Вместо этого я улыбнулся. Это была не добрая улыбка, а оскал загнанного волка, который понял, что капкана больше нет, потому что он отгрыз себе лапу. Я, медленно преодолевая сопротивление гравитационных путов, поднял голову и посмотрел прямо в оптические сенсоры аватара. «Знаешь, в чем твоя проблема, папочка?» – произнес я. Мой голос звучал твердо, отражаясь от белых стен. «Ты слишком любишь слушать свой собственный голос». Сенсоры Вазара сузились, имитируя прищур. «Ты дерзишь перед лицом Бога!» – прогудел он. «Бога?» Я фыркнул, и капля крови сорвалась с моей губы. «Я вижу перед собой только перекачанный тостер с комплексом неполноценности. Ты называешь меня ошибкой, гличем, сбоем». Я почувствовал, как внутри меня, там, где раньше был страх, разгорается холодное пламя. То самое пламя, которое сожгло все внутри рассветного странника 300 лет назад. «Ты прав», — продолжил я, и мой взгляд стал тяжелым, как свинец. «Я сбой. Я та самая переменная, которую ты забыл учесть в своем идеальном уравнении. Ты думаешь, что я копия? Плевать. Копия, которая выжила, стоит дороже оригинала, который сгнил в собственной гордыне». Валериус сделала шаг вперед, ее рука потянулась к кобуре, но Вазар остановил ее жестом. Он хотел послушать. Его гордыня требовала последнего слова. «Ты пуст», — отчеканил аватар. «У тебя ничего нет, ни прошлого, ни будущего». «У меня есть то, чего никогда не будет у тебя». Я подался вперед, насколько позволяли путы. «У меня есть право на ошибку». Я увидел, как дрогнул свет в его сенсорах. Он анализировал. Он искал логику, но не находил ее. «Ты оставил меня в живых, Вазар», — почти прошептал я, но в тишине камеры это прозвучало слишком громко. «Ты хотел поиграть. Ты хотел посмотреть на эволюцию ошибки, так смотри внимательно». Я скрипнул зубами, чувствуя, как адреналин начинает разгонять нейроблокаторы. Мои пальцы, онемевшие и чужие, дрогнули. «Ошибка – это то, что ты не убил меня сразу, папочка. А гличи, как известно любому плохому программисту, имеют свойство обрушивать всю систему к чертям собачьим». В камере повисла тяжелая тишина. Вазар замер. На секунду мне показалось, что в его механической позе проскользнуло что-то человеческое. Неуверенность. Он понял. Он вдруг осознал, что я не просто флешка с данными. Я вирус, который он сам своими руками загрузил в свое новое блестящее тело. А затем он рассмеялся, громко и скрижещуще. «Война?» – спросил он сквозь смех. «Ты объявляешь мне войну, маленький сломанный солдатик? Будучи прикованным к стене, без оружия, без армии?» «Я уже уничтожил тебя однажды», — ответил я, не отводя взгляда. «И мне даже понравилось. Повторим?» Вазар перестал смеяться. Его лицо маска приблизилась к моему вплотную. «Попробуй», — прошептал он. «Но на этот раз не будет быстрых смертей. Я разберу тебя на байты. Медленно». Он резко развернулся, взмахнув черным плащом, сотканным из нановолокна. «Валериус!» — рявкнул он. «Готовь процедуру полного стирания. Я хочу видеть каждый его вопль в 8К разрешении». Генерал кивнула, и на ее губах заиграла предвкушающая улыбка. Двери камеры с шипением открылись, выпуская их наружу. Свет снова стал нестерпимо белым. Я остался один. «Ну что, Влад?» – подумал я, чувствуя, как возвращается чувствительность к пальцам. «Ты хотел приключений? Получи и распишись. Только в этот раз постарайся не умереть до титров». Хороший программист всегда оставляет бэкдор, даже если он возомнил себя богом. Эта мысль крутилась в моей голове, как заезженная пластинка, пока я висел в белом ничто. Гравитационные кандалы – изобретение для тех, кто любит извращения. Они не просто держат твои руки и ноги, они создают локальное поле тяжести, которое тянет тебя в разные стороны одновременно. Ощущение такое, будто тебя медленно, с наслаждением разрывают на части, но останавливаются за миллиметр до того, как связки лопнут. Я висел так уже час, день, вечность. В этой камере время не текло, оно застыло, как муха в янтаре. Мое тело ныло, мышцы горели огнем, но разум... Разум был пугающе ясным. Шок прошел, истерика от осознания того, что я, всего лишь лабораторная крыса, выращенная в пробирке, сменилась холодной кристальной злостью. Я помнил все, каждую деталь предательства, каждое слово Вазара, особенно его смех. Этот звук не давал мне покоя. Металлический скрежет, визг тормозов, гул трансформатора. Он звучал в моих ушах снова и снова. Почему я зациклился на этом? Может, я схожу с ума? Вполне логичный финал для глючного клона. Я закрыл глаза и снова вызвал в памяти образ аватара. Вот он стоит надо мной, черный, блестящий, совершенный. Вот его пальцы-иглы втягиваются обратно. Вот он запрокидывает голову и смеется. Стоп. Я перемотал воспоминания назад, еще раз, медленнее. Мой слух, измененный симбиотом и моими собственными, теперь уже осознанными модификациями, уловил в этом звуке что-то лишнее. Это был не обычный шум, а какая-то структура. Внутри низкочастотного гула его смеха прятался ультразвуковой писк, ритмичный и четкий. Длинный, короткий, короткий, пауза. Это не морзянка, а нечто более сложное, цифровая модуляция. Данные, зашифрованные в звуковой волне. Зачем? Вазар — это по большей части машина, цифровое сознание, облекшее себя в броню. Для него каждое действие — это поток кода, он не может просто посмеяться, даже его эмоции — это алгоритмы. И в момент своего триумфа, в момент абсолютного высокомерия, его система дала утечку. Или он сделал это специально? «Попробуй», — сказал он мне. «Но на этот раз не будет быстрых смертей». Он оставил мне хлебные крошки? Вызов? Или он настолько уверен в своей неуязвимости, что транслирует свои ключи доступа в открытый эфир, как радиостанция, считая, что никто не сможет их расшифровать? «Ты самовлюбленный кретин, папочка», – прошептал я разбитыми губами. «Ты думаешь, что я ошибка, а ошибки не умеют читать между строк?» Я сосредоточился. У меня не было компьютера, у меня не было деки. У меня не было даже шпильки, которой Кира ковыряла замок. Но у меня был я сам. Я — единица 734. Я — клон, созданный быть пилотом, техником и убийцей в одном флаконе. Моя нервная система — это не просто пучок проводов. Это интерфейс. Я почувствовал холод металла на запястьях. Грави-наручники. Они гудели, питаясь от общей энергосети корабля. Они были подключены к системе, а значит, я тоже был подключен. «Ну давай», — выдохнул я, закрывая глаза, — «потанцуем». Я представил, как моя нервная система тянется к металлу наручников. Это было больно, словно суешь пальцы в розетку. Но вместо того, чтобы отдернуть руку, я заставил себя вцепиться в этот электрический поток. Мой мозг начал воспроизводить тот самый звук, вибрацию голоса Вазара. Я стал живым ретранслятором. Я гнал этот зашифрованный сигнал через свои нервы, через кожу, прямо в электронную начинку наручников. Писк, писк, гул. Меня трясло, зубы стучали так, что я боялся откусить себе язык. Перед глазами плясали красные круги. Система безопасности Инквизитора сопротивлялась. Я чувствовал ее как тяжелую леденящую стену. «Доступ запрещен, биологическая единица не авторизована». «Я не единица», — прорычал я сквозь стиснутые зубы. «Я админ, черт тебя дери!» Я усилил напор. Вложил в этот мысленный импульс всю свою ненависть, всю боль от потери друзей, всю ярость от того, что меня использовали как флешку. Сигнал Вазара, тот самый скрытый код, ударил в стену защиты. Это был ключ администратора локальной сети. Вазар, смеясь, бессознательно или сознательно, транслировал свои привилегии. Его голос был паролем, стена дрогнула. Идентификация подтверждена. Пользователь, аватар Prime, эхо, команда, снять блокировку. Щелк. Звук был тихим, но я услышал в нем спасение. Гравитация исчезла. Я рухнул на пол, как мешок с костями. Колени ударились о твердый пластик, но я даже не почувствовал боли. Жадно глотал воздух, чувствуя, как кровь возвращается в онемевшие конечности. Наручники с шипением раскрылись и упали рядом. Массивные металлические браслеты, которые должны были держать меня вечно, теперь валялись куском бесполезного хлама. Я медленно поднялся, меня шатало, в голове все еще звенело эхо ментальной схватки, посмотрел на свои руки. На запястьях остались багровые следы, ожоги от электрического контакта. «Спасибо за подсказку», — усмехнулся я в пустоту. Подошел к двери. Силовое поле, которое закрывало выход, мигнуло и погасло. Зеленый огонек над входом весело подмигнул мне. «Добро пожаловать на свободу, мистер Глюк!» Шагнул в коридор. Здесь было тихо, имперский порядок во всей красе. Никто не ждал, что пленник выйдет из камеры особого режима сам. Охраны у дверей не было. Зачем охранять того, кто прикован гравитацией внутри бронированного бункера? Я был босс. На мне была только рваная белая роба, пропитанная потом и засохшей рвотой. У меня не было оружия. Моя левая рука все еще была слаба после деактивации симбиота. Но я никогда не чувствовал себя опаснее, чем сейчас. Вазар совершил ошибку. Он оставил меня в живых, чтобы потешить свое эго. Он думал, что я сломлен. Он думал, что я всего лишь копия. Он забыл одно правило, которому сам же учил своих клонов 300 лет назад. Самый опасный враг – тот, которому нечего терять. Я размял шею, услышав приятный хруст позвонков. «Ты хотел увидеть эволюцию ошибки, Вазар?» – прошептал я, и мой голос, отразившись от стен длинного коридора, зазвучал как обещание. «Смотри внимательно. Сейчас я начну ломать твою идеальную систему. И начну я с твоей любимой игрушки, этого корабля». Я двинулся вперед, и шлепанье босых ног по металлу звучало как обратный отсчет. Я скользил по коридору босиком, чувствуя холодный металл палубы кожей. Мое тело помнило движение. Мышцы, выращенные в пробирке, знали, как переносить вес, чтобы не издать ни шороха. Впереди у шлюза сектора Си скучали двое охранников. Тяжелая имперская пехота. Они не ждали угрозы. Кто станет ждать угрозу изнутри самого охраняемого дредноута галактики? Ошибка. Я не стал прятаться. Я просто ускорился. Когда первый боец повернул голову, среагировав на движение периферийным зрением, я уже был в его мертвой зоне. Удар был коротким и жестоким. Ребром ладони в сочленении шейных пластин. Там проходит нервный узел, отвечающий за координацию. Громила даже не вскрикнул. Он просто сложился, как пустой костюм. Второй успел дернуться. Он начал поднимать винтовку, открывая рот для крика. Я перехватил ствол левой рукой, слабой, но достаточно быстрой, и рванул на себя, одновременно вбивая колено ему в пах. Боец захрипел, сгибаясь пополам. Второй удар, и охранник рухнул рядом со своим напарником. «Извините, парни», – прошептал я, наклоняясь над первым. «Мне нужнее». Через минуту я уже застегивал ремни трофейной разгрузки. Тяжелые магнитные ботинки сели, как влитые. В руках – короткоствольный штурмовой бластер. Приятная тяжесть, успокаивающая. Я сунул ключ-карту охранника в слот панели управления тюремным блоком. Доступ разрешен. Двери камер поползли в стороны. Первой я увидел Киру. Она сидела на узкой койке, обхватив колени руками. Когда дверь открылась, она вскинула голову. В ее больших глазах, обычно полных озорных искорок, сейчас стоял липкий тяжелый страх. Она видела трансляцию, она видела, как Вазар вскрывал мне мозг. Каким-то образом он спроецировал мои воспоминания на экраны, и теперь она знала, кто я. «Влад?» Ее голос дрогнул. Она вжалась спиной в стену, словно я был привидением. «Или это не ты?» Я замер в дверях. Оружие я опустил, но подойти не решался. Что я мог ей сказать? «Привет, я тот самый парень, с которым ты чинила гипердвигатель, только я сделан из искусственной биомассы и фальшивых воспоминаний». «Это я, Кира», — тихо сказал я. «По крайней мере, та часть меня, которая помнит, как ты любишь взрывать вещи». Она не сдвинулась с места. В ее взгляде читалось недоверие. Для нее я был биоконтейнером, куклой, монстром. В этот момент из соседней камеры, прихрамывая и держась за бок, вышел Семен Аркадьевич. Капитану досталось. Его лицо украшала внушительная гематома, а губа была разбита. Но фуражка была на месте, пусть и сдвинутая на бекрень. Он остановился, тяжело дыша, и посмотрел на меня, потом на Киру, потом снова на меня. В коридоре повисла тишина, от которой звенела в ушах. Я ждал, что он скажет убираться, что он плюнет в меня. Он ведь тоже все слышал и видел. Он знал, что я с самого начала вел их в ловушку, меня ведь как клона тянуло к оригиналу, в этом Вазар был прав. Семен Аркадьевич шмыгнул носом, вытер кровь с губы рукавом и шагнул ко мне. Его тяжелая рука опустилась мне на плечо, едва не сбив с ног. «Ну чего встали, как на похоронах?» – прохрипел он своим басом. «Влад, у тебя запасная обойма есть? А то я себя голым чувствую!» «Капитан!» – начал я, чувствуя, как ком подступает к горлу. «Вы не поняли. Я не... Я клон. Я копия. Меня создали, чтобы...» «Цыц!» Рявкнул он, и этот звук был роднее любой музыки. Он сжал мое плечо. «Клон, шмон! Мне плевать, из какой пробирки ты вылез, парень! И плевать, что там бубнил этот хромированный тостер! Ты мой старпом, сынок! Ты жрал с нами одну кашу, ты чинил мой корабль, и ты прикрывал мою спину!» Он наклонился ближе, и в его глазах я увидел не страх, а ту самую жадную, упрямую искорку. «И ты мне, кстати, еще денег должен за тот ящик элитной тушенки, который мы потеряли на Скальдии, так что без соплей, отрабатывать будешь, пока не вернешь долг с процентами, понял?» «Понял, капитан», — выдохнул я. «Тушенка — это святое». Кира, наблюдавшая за этой сценой, вдруг всхлипнула, отлипла от стены и бросилась ко мне. Она врезалась в меня с разбегу, обхватив руками мою шею. «Дурак», — прошептала она мне в ухо. «Какой же ты дурак, Волков! Я думал, они тебя разобрали!» «Не успели». Я осторожно похлопал ее по спине, чувствуя запах ее волос. «У них отвертки не того калибра». Мы обернулись. Из третьей камеры вышла доктор Леандра. Она выглядела безупречно даже в тюремной робе. Ее перламутровая кожа слегка светилась в полумраке, а движения были плавными, как у танцовщицы. Она тащила за собой груду металлолома. Точнее, это был Гюнтер. Наш робот-повар выглядел так, будто его прожевал и выплюнул пресс для мусора. Голова болталась на одном проводе, корпус был вмят, но красный оптический сенсор уже начинал разгораться. «Рада видеть тебя целым, Влад», — кивнула Леандра, не отрываясь от процесса прикручивания головы робота на место. «Твои нейронные показатели стабилизировались?» «В норме, док», — усмехнулся я. «Просто легкое желание убить пару богов». Леандра щелкнула каким-то тумблером на шее Гюнтера. Робот затрясся, его манипуляторы судорожно дернулись, и он издал звук, похожий на запуск старого двигателя в мороз. «Ахтун, Зистимштадт!» — взревел Гюнтер. Его окуляр сфокусировался на мне, потом на грязном коридоре. «О май год!» Его голос был полон неподдельного трагизма. «Я видел цифровой рай, там все было из стерильной нержавейки. Идеальный Однун. Никакой пыли, никаких грязных органических мешков. Там все лежало параллельно и перпендикулярно». Он поднял погнутый манипулятор к потолку. «Зачем? Зачем вы вернули меня в этот мир хаоса и ржавчины? Я только начал сортировать байты по цвету». «Затем, что кто-то должен прикрывать нам отход железка», буркнул Семен Аркадьевич. «Если мы выберемся, я куплю тебе литр самого чистого машинного масла». «Синтетического?» — с надеждой переспросил Гюнтер. «Самого дорогого», — пообещал капитан. «Вандеба». Гюнтер тут же выпрямился, насколько позволял помятый корпус. «Протокол боевая кухня активирован. Я сделаю из врагов шницель». В этот момент открылась последняя дверь в конце секции. Из темноты, шатаясь, вышла Ани. Выглядела она паршиво, идеальная кожа посерела, под золотыми глазами залегли глубокие тени. Она прижимала руку к виску, словно ее мучила мигрень такой силы, что могла расколоть череп. Я тут же оказался рядом, подхватив ее под локоть. «Ани, ты меня слышишь?» Она вздрогнула, подняла на меня взгляд. В глубине ее зрачков плясали отцветы чужого безумия. «Она знает, Влад», — прошептала девушка, ее голос дрожал. «Валериус, я чувствую ее ярость. Это как открытый огонь. Она поняла, что система безопасности взломана. У нас мало времени, совсем мало». «Значит, будем действовать быстро», — я обернулся к остальным. «Мы безоружны, а против нас целый дредноут, набитый солдатами в силовой броне. Если встретим патруль прямо сейчас, нас размажут». «Предлагаешь сдаться и попросить добавки тюремной баланды?» — мрачно поинтересовался капитан. «Предлагаю заглянуть в коптерку дежурной смены». Я хищно улыбнулся. Мы двинулись по коридору. К счастью, тюремный блок был автоматизирован, и живая охрана, видимо, пила тот самый кофе, запахом которого тянуло из вентиляции. Дверь оружейной была заблокирована магнитным замком. Серьезная штука для обычных взломщиков. Но не для того, кто носит в себе код, создавший эту империю. Я приложил ладонь к панели, снова скривился от острой боли, но она быстро исчезла. Секунда, и индикатор сменился с красного на зеленый. Дверь послушно ушла в стену. «Рождество пришло раньше времени», — присвистнула Кира, заходя внутрь. Комната была небольшой, но забитой под завязку. На стойках тускло поблескивали стандартные имперские бластеры, шоковые дубинки и комплекты легкой брони. В углу в ящике с пометкой «Конфискат» мы нашли и наши вещи. «О, да!» Семен Аркадьевич с нежностью, граничащей с неприличием, извлек свой плазменный дробовик. «Иди к папочке, мой сладкий! Соскучился?» «Капитан, вы разговариваете с дробовиком», — заметила Леандра. «У каждого свои недостатки, док», — буркнул тот, проверяя энергоячейку. «Зато аргумент никогда не спорит». Аня стояла у стойки с холодным оружием. Она молча взяла два коротких виброклинка. Едва ее пальцы сомкнулись на рукоятях, дрожь в ее руках прекратилась. Лицо снова стало непроницаемой маской убийцы. «Я готова», — тихо сказала она. Я вооружился трофейной штурмовой винтовкой. Проверив заряд, я вывел голую карту корабля прямо на настенный терминал. «Слушайте внимательно», — заговорил я, обводя комнату взглядом. «Мы сейчас в секторе Си. Ангары на три уровня выше. Лифты, само собой, заблокированы, и там нас будут ждать. Но есть альтернатива». Я ткнул пальцем в схему переплетения труб. «Вентиляционные шахты охлаждения реактора. Там тесно, жарко, грязно, и можно поджариться, если не повезет с циклом продувки». «Звучит как описание моей родной планеты», — хмыкнула Кира, вешая излучатель на пояс. «Я в деле». «Мы пробираемся к челнокам через шахты, угоняем что-нибудь быстрое и уходим в гипер, пока они не поняли, что произошло. Вопросы?» «Только один». Капитан с хрустом передернул затвор дробовика. «Мы успеем до обеда? У меня режим питания, знаете ли». Договорить он не успел. Свет вооруженный мигнул и сменился на тревожный, пульсирующий багровый. Вой сирены ударил по ушам. «Внимание всему персоналу!» Механически, искаженный яростью, голос Валериус звучал, казалось, из самих стен. «Код красный. Побег заключенных в секторе Си. Протокол охота. Живыми не брать. Повторяю, живыми не брать. Уничтожить на месте!» Я посмотрел на красный свет, заливающий лица моих друзей. «Кажется, сестренка расстроилась», — прошептала Ани. «Ну и пусть орут!» Капитан сплюнул на пол. «Громче кричат, быстрее сдохнут! Веди старпом!»